День второй, суббота. Выспавшись, он ощутил прилив энергии и готовность устроить генеральную уборку на улице Малибран с помощью мыльной воды и одного из тех антисептиков, из-за которых в больницах всегда так мерзко пахнет гигиеной. Он очень удивился, не найдя постельного белья на смену. Судя по всему, Люсьен Лефрен довольствовался парой простыней, наверное, стирал и сушил их в один присест в какой-нибудь прачечной. Матрас, более чем сомнительного качества, защищал фланелевый чехольчик. Орландо решил все выбросить и отправился в магазин по соседству, торгующий спальными принадлежностями. Он собрал грязную посуду, клеенку с кухонного стола, зубную щетку и две махровые рукавички, короче, все, что показалось ему подозрительным, и опомнился уже ближе к вечеру в разоренной, но такой чистой комнате, что стерильностью она могла запросто поспорить с операционной. Сняв резиновые перчатки, он бросил их в помойку, тщательно вымылся в маленькой туалетной, ванной, естественно, не было. И надел новую одежду. Уф, дышать стало легче. Теперь я могу здесь присесть и даже переночевать, но только не обедать. Тарелок нет. А как готовить на электрической плитке с одной конфоркой? Орландо расставил на столе все, что не стал выбрасывать. Бумаги, пишущую машинку, плеер и кассеты. Не прошло и 5 минут, как он сделал ужасное открытие. «Люсьен Лефрен был журналистом. Это что ж такое делается?» — воскликнул он с комическим отчаянием. «Неужели я никогда не оторвусь от пишущей братьи?» Каждую неделю Люсьен писал статьи о музыкальных хитах для страшно модного журнала, выбравшего чертовски эзотерическое название «Паникос». Люсьен Лефрен как раз и ездил в Париж, чтобы взять интервью у одной молодой певицы. От ее последней фишки фаны просто тащатся. От выделенных курсивом слов та часть существа Алины, которая стала мужчиной, но сохранила трепетно бережное отношение к языку, просто содрогнулась, и статью ждали к вечеру. Дива по имени Адель Дюбуа взяла себе сногсшибательный сценический псевдоним «Амурадора». У Орландо хватило мужества только на часть ее беседы с Люсьеном Лефреном. Услышав, что она, Амурадора, осталась очень простой девушкой, что она надеется встретить однажды мужчину, который сделает ее счастливой матерью семейства, но что ее карьера и так до бесконечности, он остановил запись. Ладно, если понадобится писать, он это сделает, но быть толмачом этой придурочной увольтесь. У Алины было живое перо. Ей всегда приходилось сдерживать свои порывы, помня о сурово нахмуренных лбах академиков. Но Орландо сильно сомневался, что Амурадора вдохновит живость его ума. Он задумался на мгновение и вспомнил о статье, посвященной Алькальду в затруднении, трехактной пьесе с крайне запутанным сюжетом, который Люсьен, переставший быть Шардоном и обратившийся в Рюбампре после разрыва с госпожой де Баржетон, в 20 минут сочинил на круглом столике в будуаре Флорины при свете розовых свечей, зажженных матифат. Орландо совершенно автоматически начал искать взглядом книжный шкаф, чтобы взять с полки утраченные иллюзии. Но искомого не оказалось. «Ну ладно», — сказал он себе, — «не будем отчаиваться. В квартале наверняка есть книжный магазин». Должен-то должен, но Бальзака там не нашлось. Было уже 5 часов, время поджимало, и Орландо, схватив такси, смотался в большой книжный в центр города и сразу же тоже на такси вернулся домой. «То, что принесло успех Рюбампре, осчастливит и меня», — говорил он себе, листая роскошный том серии «Плеяды». В гадкой комнате, ставшей отныне его жильем, книга была единственным заслуживающим его внимания предметом, и он с удовольствием занялся плагиатом. Дочь Алькальда изображала чистокровная андалузка, испанка с испанскими глазами, с испанским цветом кожи, испанским станом и испанской походкой, испанка с головы до пят, с кинжалом за подвязкой, любовью в сердце и крестом на груди. А дальше... Ах, это дочь Алькальда! При виде ее слова любви срываются с уст, она внушает жестокие желания, готов прыгнуть на сцену и предложить ей свою хижину и сердце или 30 000 ливров ренты и свое перо. А вот еще. Мне удалось посмотреть третий акт, не натворив бед, не вызвав вмешательства полицейского комиссара и возмущения зрительной залы. Поверив в могущество общественной и религиозной нравственности предмета сугубой заботы палаты депутатов, как будто во Франции уже иссякла нравственность. «Какой блеск!» — приговаривал Орландо. Он читал, не пропуская ни единой строчки. «Так и хочется украсть каждое слово. Вот как надо писать!» Этот лицемер Бальзак делает вид, что презирает журналистику. А сам мог бы писать не только не хуже, но и лучше всех на свете. «Ладно». Вперед, заменим слово «испанский» каким-нибудь современным, например, «сексуальный». А поскольку палату депутатов мораль сегодня не интересует, а вот страховые компании не любят, когда в зрительных залах ломают кресла, я верну абзац про вандализм. И он приступил с веселой разухабистостью, а Мурадора появляется, ритмично раскачиваясь на 10-сантиметровых каблуках-шпильках. Семислойная вуаль так искусно открывает нашим взором ее красоту, что, увидев все, хочешь еще больше. Исписав подобными фразами две страницы, он вызвал такси и поехал в газету. — Да вы просто рехнулись, — сказали ему. Такие тексты не для наших читателей. Ну, значит, и я не ваш журналист. Так, по его милости, бедняга Люсьен потерял работу. А Орландо отправился ужинать, сказав себе, что раз уж он сегодня весь день был добродетелем, как Сизиф, то заслужил право немного развлечься. Читай, отправиться на секс-охоту. Мы за ним не пойдем. В первый раз, тогда, в поезде, я его еще не знала и даже вообразить не могла, что произойдет. Ну, признаюсь, кое-что я подозревала и из чистого любопытства подзадержалась. Но, клянусь, больше я подобной нескромности себе не позволю. По правде говоря, порнография никогда меня не возбуждала, а то, что мне скучно описывать, вряд ли кому-то будет интересно читать. Пора вернуться к Алине, которая готовится провести безрадостную субботу. Она проснулась, не испытывая ни малейшего желания вставать. Но мать учила ее, что если человек не болен, в постели он не лежит. Альбер оставил ей на кухонном столе записку с напоминанием, что у него встреча с клиентом и что вернется он к часу. Она подогрела остатки кофе, если не считать желания удавиться и других крайностей, а подогрев кофе, который так и норовит убежать, когда у тебя есть все ингредиенты для приготовления свежего, но яснее ясного свидетельствует о депрессии. Алина пошаталась немного по квартире и оказалась за своим письменным столом, разобрала портфель и томик Орландо, тихонько скользнул поверх Мэрион Циммер Брэдли. Работать ей не хотелось, но чем еще заняться? Суббота, вокруг пульсирует большой город, а она чувствует себя затерянной в пустыне. «Мне плохо», — сказала она себе, не спрашивая, что заставляет ее страдать. «У меня в душе открытая рана». Она взглянула отстраненно на слова, которые только что мысленно произнесла, и, не зная, насколько они точны, нашла их излишне мелодраматичными. Пожав плечами, Алина села, Но не открыла Орландо. Не стану перечитывать это в четвертый раз. Я чувствую, что ничего больше не извлеку из чтения. Пора переходить к размышлениям. Накануне Шарль раз 10 как минимум помянул Виту Секвилл-Уэст. Его речь являла собой непроходимый лес банальностей, и Алина мысленно возмечтала о Мачете. Примечание. Вита Секвилл-Уэст — английская аристократка, поэтесса и писательница, близкая подруга Вирджинии Вулф. По мнению некоторых исследователей, именно ее биография легла в основу образа Орландо. Шарль довольствуется позапрошлогодними жеванными-пережеванными идеями, а ведь его культура и высочайшая эрудированность, он обо всем знает бесконечно больше меня, заслуживают лучшего применения. Так нет же, играет в энциклопедиста. Шарль благоговеет перед Вирджинией Вулф и совершенно уверен, что было бы неподобающей вольностью пытаться ее понять. Так что ли? Где-то в этом тексте заключен смысл, и, возможно, вовсе не тот, который вкладывала в него Вулф. Фарс? Писательская передышка? Не верю ни единому слову. Кажется, в болотах Жид задается целью дать понять Анжель, насколько серьезно его чувство юмора. Алина машинально подняла глаза к секции книжного шкафа с буквой «Ж», но тут же раздраженно пожала плечами. «Моя дотошность тут ни при чем. Нечего себя обманывать. Если я и начну что-то проверять, то с одной целью — отвлечься от того, что действительно должно занимать мои мысли. Да, я восхищаюсь автором, дерзнувшим уложить персонаж спать юношей, а разбудить от сладкого сна девушкой, но мне не удастся ни сохранить уважение к собственным мыслительным способностям, ни научить студентов работать с текстом, если я застряну на месте. Вот уже 10 лет я учу их искать смысл произведения только в нем самом. К черту Виту Секвилл! И никогда в жизни автора или критиков, или интерпретаторов. Такой подход раздражает Шарля и смущает душу достойнейшего Дюшателя, который никогда не осмеливался думать самостоятельно. А вот для Альбера, он ведь у нас инженер, это совершенно естественно. По его мнению, надежность здания зависит от способа возведения, но уж никак не от характера архитектора. Бедная Вирджиния то и дело была на грани самоубийства, и все-таки она смеется, играет с читателем и шутит. Пора начать принимать ее всерьез. Итак, мы в 1928-м, не так ли? А когда случился этот... «Серьезный срыв?» Алина торопливо пролистала хронологические таблицы. «В 1915-м. А в 1941-м она утонула. Как странно. За 13 лет до и 13 же лет спустя». Она рассмеялась. «Алина, девочка моя, сколько раз я просила тебя не лезть в реальную историю. Тебе достаточно помнить, что начало этой книги искрится весельем. Она мгновенно сходу заставляет нас полюбить Орландо. Она танцует с ним, она прыгает, скачет, бегает, карабкается на деревья, катается по земле, забавляется, как девчонка, и дразнит читателя, провоцирует его, издевается до Саши». — воскликнула Алина, лихорадочно листая страницы. — До Саши! До того он увлеченно играет с черепом, безропотно прыгает в чехарду со старой королевой, но он неловок и рассеян. Он ребенок, то благоразумный, то непослушный, то вечно восторженный. Он переходит от одной игрушки к другой, ничего не воспринимает всерьез, и потом вдруг возгорается страстью, а воспылав, узнает страдания, засыпает на неделю и просыпается другим человеком, но еще не женщиной. Изменяется его душа, Он больше не смеется, не заваливает девушек в сено. Это я сама придумала. Вряд ли Вулф именно так это описала, хотя речь идет именно о перепихонах. Надо вернуться к тексту. Он читает, а потом пишет. Так, но он ведь писал и до того. Значит, важно, чего он не делает. Он точно не подпрыгивает, пытаясь достать череп, и не носится, как безумный. Думаю, родители его между тем умерли. Во всяком случае, речи о них больше не будет. Идут годы, а он не стареет. «Что это за жизнь, когда годы идут, а ты не стареешь?» — задумчиво спросила Алина, ощутив внутреннюю дрожь, как будто находилась на пороге открытия. Озарение не пришло, и она продолжила. Он приглашает поэта Ника Грина, какового в действительности не было. Разочаровывается в нем. Ему угрожает жестокая страсть эрцгерцогини Харриет Гризельды. Потом он становится послом и бежит в Константинополь. И вот тут я начинаю нервничать, перечитываю 10 раз и не вижу в тексте ничего, что помогло бы мне понять продолжение. Он получает титул герцога, устраивает фантастический праздник, будто бы проводит ночь с незнакомкой, засыпает на неделю, и все это очень стремительно. Вулф весело издевается над своими героями. «И надо мной», — подумала Алина, переворачивая страницы, и тут взгляд ее упал на короткую фразу, находящуюся в полном соответствии с остальным текстом. «Никто так никогда и не узнал, что же в действительности произошло потом этой ночью». «Таким вот способом...» Эта коварная баба пытается внушить мне, что смысл превращения следует искать в событиях, непосредственно ему предшествующих. Прикрываясь якобы отсутствием сведений о жизни Орландо в Константинополе, она убеждает читателей, будто маскирует что-то в лакунах так называемой биографии, что наметила игровую дорожку, и мы должны искать вешки. И тут в мозгу Алины зазвучали серебряные трубы. «Да он же никогда не был юношей!» — воскликнула она. 7 дней, проведенные в постели, — это половое созревание, уж я-то знаю. Мать мне в свое время разве что плешь этим не проела. Все здесь аллегория. Вирджиния рассказывает о себе. В детстве она была сильной и пылкой. Играла на чердаке в войну с маврами. У нее была обожаемая подруга, которая со временем начала пренебрегать ею ради мальчиков, и тогда Вирджиния с головой ушла в учебу, спряталась от окружающего мира в мечтах. Спросить у Жаклин, не это ли называют латентным периодом? Научилась развлекать себя, придумывая истории. Алина ликовала. «Только в детстве мы не стареем с годами». А потом наступил момент великой перемены. Бесполый ребенок должен был превратиться в женщину, и строптивица осознала истину во всей ее непреложности. Она больше не будет лазить по деревьям, не станет воином. Ей придется носить юбки и вести себя скромно. Бедняжка Вулф пытается уберечь свой персонаж от собственной судьбы. Она отстраняет чистоту, целомудрие, стыдливость, которые так жестоко давлели над ее жизнью. Но у нее, естественно, ничего не выходит, и в одной из сцен мы видим, как Орландо, покраснев, стыдливо прячет ножку от капитана судна. От волнения Алина задыхалась. Это же так очевидно. Быть того не может, чтобы я стала первой, кто об этом догадался. А этот отрывок, в котором ставшей женщиной Орландо повторяет «я расту», а слуги? Слуги тоже не стареют. Они остаются с ней до самого конца. Когда мы растем, взрослеем, мир вокруг нас меняется, и время тоже. Лето в детстве всегда жарче и счастливее, а зима холоднее. Моя собственная юность кажется мне такой же далекой, как минувшие столетия. Да, пора переходить к комментариям. Какой кайф она ловит от этих силлогизмов? И я этим удивлена, потому что полагала, как и Орландо, что сила характера и энергия — суть атрибуты мужского нрава. Но мысль бесполая, у нее нет рода ни мужского, ни женского. В действительности робость Алины играет ей на руку. Она так серьезно подкрепит свои гипотезы текстом произведения, что окружающим останется только принять их. Увы. Увы, затверженные истины не изгонишь из сознания железной логикой. Идея о том, что Орландо был для Вирджинии Вулф автобиографией ее нравственной жизни, покажется острой, но если не попадет в учебники, ее забудут. Итак, Алина решила, что пора делать записи, и что в понедельник она отправится в библиотеку и начнет читать критику. Она приступила. Я смотрю на нее, она упивается работой. Это больше не скучная женщина с вокзала и не моральная инвалидка, безрадостно вышагивавшая рядом с Альбером. Перо скользит по белой бумаге, прописывая изящные арабески мысли. Это напоминает полет перелетных птиц, вычерчивающих иероглифы в бледном предвечернем небе. Буквы переплетаются, гласные легко цепляются к согласным, творя прелестную фарандолу, которая то и дело обрывается и тут же начинается вновь. Ох, метафоричность меня погубит. Я могу заразиться Вирджинией. Вот-вот начну сравнивать мелькание пера с движением волн, с гребнем сверкающей пены у кромки северных пляжей. Со всем, что волнуется и колышется, но... Вот ведь как странно. Разум всегда подсказывает движение, не оставляющее следов. Неужели Шарль и его отказ воспринимать любую новую идею имеют надо мной такую власть? Неужели стоит говорить лишь о строго параллельных линиях, напоминающих борозды вспаханного поля и ряды будущих всходов? О, нити, которую челнок заставляет скользить по утку! Не думаю, что способна творить изображение. В голову, вот ведь жалость, приходит одна единственная мысль — о бесконечной нити из клубка шерсти, превращающейся в вязаное полотно. Но хватит об этом. Я чувствую мощный порыв, несущий Алину от коротких фраз к длинным стройным тирадам, пересыпанным сакраментальными «кто» и «что», дивный метроном, отбивающий ритм. Веселая гурьба слов — самоорганизуется, марширует стройными рядами и ложится на бумагу. Алина находится внутри себя и одновременно присутствует на странице, ведомая твердой рукой, верной наперстницей и доброй служанкой любого замысла. Орландо, который в этот момент энергично наводит порядок в квартире Люсьена Лефрена, наверняка сказал бы на это: «Черт возьми, девочка моя! Если так любишь писать, какого фига корячишься над чужими книжками? Пиши свои!» А Алина, которой подобная мысль чужда, ответила бы, что задумывание и вынашивание литературного произведения — мужское дело, забывая, что изучает творение женщины. Наставления матери так глубоко угнездились в подсознании, что Алина всегда автоматически следует им. Возможно, кто-нибудь скажет, что Орландо чистит и трет, наводит марафет, а это удел женщины. Следовательно, я путаюсь в сексуальных идентичностях. Но разве мы видели, как именно он это делает? Женщина ухаживает за своим обиталищем. Орландо уничтожает, устраняет, выбрасывает, избавляется. Ему и в голову не пришло отдать в стирку грязные простыни. Можете вообразить, чтобы так же поступала Мари Берже. Орландо сохранил привычку к чистоте, но ему плевать с высокой башни на имущество Люсьена Лефрена. Вернувшийся в час дня Альбер застал Алину пишущей. Накануне ее утомленный вид слегка встревожил его, но теперь он успокоился.